Глава 487. Уничтожение племени пяти ядов. «Подлец!» – прокричал верховный жрец племени пяти ядов. Заскрипев зубами, он неосознанно начал пятиться назад. Он лишился культивации поздней ступени зарождения души, поэтому схватка с Манхао теперь немного его пугала. Только слова успели слететь с его губ, как издалека послышался свист, это возвращался кровавый клон. Даже смерть двух священных предков не утолила его жажду крови. Неожиданно Манхао почувствовал, что больше не чувствует связи с клоном. Тем временем кровавая фигура набросилась на верховного жреца, на того человека, который с горделивой усмешкой несколько лет назад стоял с армией у стен племени ворона-божества. Теперь же он перепуганно вскрикнул и, задействовав всю силу культивации, обрушил на противника божественные способности и магические предметы. Чтобы не подпустить к себе кровавого клона, он использовал все, что у него было, но кровавая фигура пролетела сквозь все божественные способности и магические предметы. Когда она добралась до верховного жреца, время, казалось, остановилось. В следующий миг кровавый клон умчался дальше, оставив после себя высохший труп верховного жреца. Его жизненную силу и даже зарожденную душу полностью высосали, от тела старика осталась только сухая оболочка. Вся кровь была высосана кровавым клоном. Когда высохший труп рухнул на землю, все увидели, что на лице старика застыла гримаса ужаса, удивления и непередаваемого сожаления. Кровавый клон добрался до сражающихся практиков племени пяти ядов и устроил в их рядах резню. Он мчался по полю боя, словно алый ураган, оставляя после себя лишь трупы. Наблюдая за резнёй, гон племени пяти ядов осунулся еще сильнее. Даже со смерти вокруг него стал плотнее. Он настолько постарел, что, казалось, в любой момент мог отправиться к желтым источникам. «Племя пяти ядов проиграло это сражение!» Его слова сопровождали отчаянные вопли соплеменников. С болью в сердце он повернулся к Манхао, сложил руки и низко поклонился. «Я искренне прошу вас, священный предок племени Ворона-Божества, оставить хотя бы крохотную надежду племени пяти ядов!» Манхао молча к нему повернулся. Над полем боя звучало все больше и больше душераздирающих воплей. После длинной паузы Манхао спокойно ответил. «Если бы племя Ворона-Божества проиграло, и я обратился к тебе с такой просьбой, ты бы согласился?» Гуна племени пяти ядов переполняла горечь. Он отлично понимал, что такого никогда бы не произошло. Если бы победу одержало племя пяти ядов, то от племени Ворона-Божества не осталось бы никого. Они бы вырезали всех до единого, стариков, детей, обычных людей без культивации, они бы уничтожили все племя, полностью стерев его с лица земли. Дело было не в персональной вражде, так велись войны между племенами. В них не было места ни жалости, ни состраданию, существовала только жизнь и смерть. «Я понимаю. В таком случае мы с тобой должны сразиться!» Он глубоко вздохнул и гордо поднял подбородок. Можно было подумать, что ему не терпелось сразиться, но глубоко внутри старик хотел одного – смерти. «Пасть от руки священного предка племени Ворона-Божества – достойная смерть!» – сказал Гун с легким кашлем. «Как Гун племени пяти ядов, я проклинаю тебя и все твое племя Ворона-Божества! С другой стороны, хоть мой путь к черным землям закончен, мы оба – практики западной пустыни!» Я надеюсь, что в будущем племя Ворона-Божества засияет даже ярче, чем во времена своей славы. Все-таки все мы практики западной пустыни!» С этими словами его залила вспышка, и он рванул к Манхао. Почувствовав отчаянное желание гуна племени пяти ядов расстаться с жизнью, Манхао про себя с сожалением вздохнул. Но это никак не повлияло на его действия в бою. С холодным блеском в глазах он тоже двинулся вперед. Когда двое столкнулись в воздухе, над полем боя прогремел взрыв. Гун одну за другой упускал божественные способности, словно цветок, желающий перед смертью показать всему свету свое ярчайшее цветение. С грохотом магические техники сталкивались друг с другом в воздухе, взрывались божественные способности. Практики племени пятиедов стремительно гибли на поле боя внизу, вот только их отчаянные крики и вопли постепенно становились все тише и тише. Спустя 10 вдохов гун племени пятиедов закашлялся кровью, с раскатистым смехом он вновь устремился в атаку. Спустя 20 вдохов он лишился руки, смеясь над небесами, он упрямо атаковал Манхао еще раз. 30 вдохов спустя округу сотряс оглушительный грохот, к небу поднялось гигантское облако. Манхао медленно снял кровавую маску и неспешно пошел прочь. Позади него гуна племени пятиядов разорвала на множество мелких кусочков. За секунду до смерти он умиротворенно закрыл глаза, словно с его плеч свалился тяжкий груз. Он погиб телом и душой. Сложно сказать, было ли это случайностью, но в момент смерти гуна кровавый клон высосал кровь из самого последнего практика племени пятиядов на поле боя. На этом сражение закончилось. Не успел Манхау с облегчением вздохнуть, как вдруг ему пришлось раствориться в воздухе и встать перед одним из практиков племени ворона-божества. Он резко вскинул руку и ударил перед собой. «А ну стоять!» — свирепо скомандовал он. Его громоподобный голос эхом прокатился над всем полем боя, а от молниеносного движения руки, казалось, разорвало само пространство. Когда воздух пошел рябью, появилось то, что пытался остановить Манхао — кровавый клон. Этот клон клана Цзы выглядел в точности как Манхао, за исключением исходящего от него алого сияния. Возникнув в воздухе, он встал перед Манхао, при этом в его глазах читалось откровенное недовольство. После смерти последнего практика племени пятиядов, сжигающая его жажда крови не была утолена. Поэтому ему были нужны новые жертвы. Воины племени ворона-божества с облегчением вздохнули. Когда горячка боя немного сошла, они быстро отступили вместе с нео-демонами. Довольно быстро вся армия племени оказалась за спиной Манхао. Даже чужеземный зверь, тяжело дыша, спрятался у него за спиной. Только холодец и попугай бесстрашно приземлились на плечи Манхао и смерили взглядом кровавого клона клана Цзы. «Какой же отвратительный выродок!» — дал свою оценку попугай. «Нет шерсти! Вы только посмотрите! Ни одной волосинки! Как только подобное вообще может существовать на этом свете?» «А? Почему его аура кажется такой знакомой? На языке крутится!» Холодец оценивающе посмотрел на кровавого клона, а потом дружелюбно его поприветствовал. «Эй, привет! Я лорд третий! Небось, тебе не терпится узнать, до скольки я могу считать? До трёх!» Кровавый клон не сводил с Манхао взгляда, совершенно не обращая внимания на попугая и холодца. Его врожденное высокомерие, казалось, не могло смириться с печатью, наложенной Манхао. В результате внутренней борьбы клон свирепо оскалился и с воем бросился на Манхао. Он обладал особой культивацией, в нем нельзя было почувствовать ни культивацию стадии создания ядра, ни зарождения души, ни отсечения души, словно ее вообще не было, у него имелась только аура, которая была страшнее любой культивации. С этой аурой могло показаться, что этот клон был непримиримым врагом всего живого. Похоже, поглощение крови и жизненной силы могущественных экспертов только усилило ауру клона. Манхао сообразил, что если бы не наследуемая магия кровавого бессмертного и несколько техник контроля, то клон продолжил бы резню. Разглядывая рычащего кровавого клона, ему стало немного не по себе. В наследии кровавого бессмертного говорилось, что при переплавке крови в духа всегда существовал шанс мятежа этого самого духа. Обычно такое происходило при создании кровавого божества, с кровавыми духами такое редко случалось. А с кровавыми клонами это вообще не должно было произойти. Однако это творение крови клана Цзы точно находилось только на стадии кровавого клона и сейчас попыталось восстать против хозяина. Такую ситуацию не предвидел даже сам кровавый бессмертный. Манхао сразу подумал о загадочной третьей капле крови Цзы. В этот момент рубиновые глаза клона ярко сверкнули. Своим он атаковал Манхао. В ответ на это из глаз Манхао брызнул алый свет, при этом в них возникли магические символы. Кровавый клон зашипел и начал в страхе пятиться. Холодно хмыкнув, Манхао поднял руку и выполнил магический пас наследуемой техники кровавого бессмертного. Он направил всю свою силу в сдерживающую печать, которую поместил в клона во время переплавки. Кровавый клон в отчаянии закричал и задрожал. Когда догорела половина палочки благовоний, его тело рассыпалось на части и превратилось обратно в каплю крови. Взмахом руки Манхао собрал печать, а потом поднял каплю крови. Как только кровь коснулась его кожи, она превратилась в шелковую нить. Это была нить шелка безглазой гусеницы, которую Манхао использовал в качестве ядра при создании кровавого клона клана Цзы. Во время короткой стычки с собственным творением Манхао выглядел очень спокойно, но глубоко внутри ему было тревожно. Первая же попытка мятежа заставила Манхау использовать всю мощь сдерживающей печати. Он опасался, что в следующий раз этого уже может не хватить. «Если я переплавлю кровавого клона с помощью метода создания кровавых духов, тогда сила сдерживающей печати должна будет значительно вырасти». Приняв решение, Манхау повел племя ворона-божества и стаюное у демонов прочь с поля боя. Он собрал трупы тотемных священных предков, а также летающую машину племени пятиядов, после чего они отправились в путь. Когда они взяли курс на юг, на вершине горы неподалеку от места сражения задрожал воздух. А потом в этом месте возникла Джисян. Смотря вслед уходящему племени ворона-божества, она негромко рассмеялась. «Кажется, я опять его недооценила. Я думала, что победа обойдется ему значительно дороже. Возможно, даже ценой небольшой части ци танцующего меча. А в итоге он задействовал силу Аквиларии. Интересно, сколько еще раз он может призвать ее к себе на помощь? И сколько у него осталось ци меча?» В раздумьях Джисян какое-то время стояла на вершине горы, хмуря брови. Наконец ее губы изогнулись в улыбке. «Неважно. Какой смысл пытаться это выяснить? До открытия древнего мира бессмертного демона еще куча времени. Пока можно наслаждаться жизнью на южных небесах». Со смехом девушка исчезла. Как только она растворилась в воздухе, Манхао, который шел во главе колонны племени ворона-божества, повернул голову и через плечо посмотрел на одну из гор за спиной. Глаза его при этом ярко блеснули.